Раздел 17. Позвонит или не позвонит? Весь вечер, боясь выйти из мастерской, я ждал Дашиного звонка. Как оказалось, безрезультатно. Несколько огорченный, но полный надежды на завтрашний день, я забрался в постель. Спалось плохо. Каждый раз, засыпая, я видел один и тот же сон. Серые бабочки с острыми, белыми зубами реяли над серыми полями, а в высокой серой траве копошились толстые серые черви. Утром я проснулся усталый и разбитый. Чтобы не пропустить звонка, решил не идти завтракать в кафе. Выпил молока, пожевал черствый хлеб. Напрасно. Телефона не звонил. Натянул на подрамник новый холст. Но в этот день работалось так себе, ни ритма, ни новых идей. Думал только о ней. Телефон молчал. Прошло несколько дней, неделя, затем еще одна. От Даши ни слуху, ни духу. Что еще можно ожидать от манекенщицы? Трепачка. А может, я просто слишком стар для нее? Почему же я не взял номер ее телефона? Идиот! Пора научиться не ждать чудес. Но я все-таки продолжал ждать. В конце концов я втянулся в работу. Картина получилась красивой, стало легче. Во вторник, как обычно, позвонил Артур. Теплый безветренный день. Можем поиграть на открытом воздухе. Традиция есть традиция. Несмотря на разницу в характерах, нас обоих объединяло уважение к традициям. Они дают нам жизненный стержень и, так сказать, моральную поддержку. Приятно осознавать, что кто-то еще разделяет с тобой определенные принципы. Это дает тебе веру и уверенность в завтрашнем дне. У нас установились определенные правила. В Манхэттене мы играем в теннисном клубе, где есть закрытые и открытые корты. Нью-Йоркский клуб — дорогое удовольствие. $80 в час. Правило номер один. Артур платит за 2 часа на корте. Правило номер два. После игры мы едем на ужин, за который по традиции плачу я. Неписанное правило номер три. Каждый из нас выигрывает по одному сету. Прелестное дипломатическое разрешение ненужной проблемы. Нездоровой конкуренции между друзьями. Это не значит, что мы специально поддаемся друг другу. Нет, просто после одного выигранного сета тебе незачем слишком напрягаться. Что может быть лучше для психологического равновесия, чем боевая ничья? Никто не проиграл, никто не выиграл, и, главное, ни у кого нет ни горечи, ни обиды. Артур в последнее время заметно пополнел, но, потеряв быстроту в погоне за мячами, не утратил бешеного желания победить, а потому возмещал медленность перемещения по корту хитростью тактики, жульничеством и, в худшем случае, актерским мастерством. Весьма правдиво симулируя вывих сустава или прединфарктное состояние. Теннис — удивительная игра, в которой атлетизм и сила воли находятся в тесной зависимости. Очень часто технически великолепно оснащенный теннисист проигрывает человеку с более уравновешенной психикой или физически сильный спортсмен теряет голову в напряженном поединке с хитрым соперником. Мелочи и психологические трюки могут сбить с толку кого угодно. Играя с Артуром, нужно было держать ухо востро. В тот день я легко выиграл первый сет. Видя, что мой запыхавшийся противник еле передвигает ноги по площадке, ежеминутно хватается за грудь в ожидании сердечного приступа и широко открывает рот, глотая воздух, я замедлил ритм игры и силу ударов, и, конечно, был немедленно наказан за наивную доверчивость. Чудесно преображенный Артур неожиданно быстрым маневром вышел к сетке и выиграл несколько решающих очков. Позабыв о смертельных недугах, внезапно исцеленный чемпион Перлман высоко подбросил ракетку в воздух, перепрыгнул через сетку на мою сторону площадки и, радостно протянув потную руку для пожатия, объявил ничью. Приняв душ и переодевшись, мы решили поехать в популярный итальянский ресторан «Бараонда», хозяин которого Энрико тоже был членом теннисного клуба. «Великолепная погода! Будем ужинать под открытым небом!» — радостно объявил Артур, переключая скорости машины, вставляя в ухо телефон, проверяя микрокомпьютер и зажигая сигару, все это, разумеется, одновременно. «Что с горчичным бизнесом?» «Ничего. Я не принял предложение. Глупо. Куй горчицу, пока горяча. Никогда не отказывайся от бизнеса, пока не получишь лучшего предложения. Я лично помогу раскрутить твою фирму на бирже по самым крутым меркам. Выпустим акции, взвинтим цены до небес, предложим акции публике, соберем капитал, потом продадим часть компании более крупной фирме, сформируем мультимиллионный конгломерат и опять продадим. Будем купаться в горчичном золоте. За все мои идеи, труды и организацию я беру обычные 50%. Ты входишь в долю своим именем и славой. Будем равноправными компаньонами, как настоящая семья, только лучше, потому что Сандры не будет на нашей семейной фотографии. Согласен? Сигара во рту Артура заняла вертикальную позицию. Спасибо, но я не хочу быть бизнесменом. Я художник. У тебя будет столько денег, что не надо будет работать до конца дней. Я люблю свою работу и не хочу потерять независимость, запутавшись в сетях торговли. А разве ты не рисуешь картины, чтобы потом их продавать? Я пишу картины, потому что получаю от этого удовольствие. Если кто-то хочет купить мою работу, пожалуйста. Не вижу в этом никакой разницы. Ты создаешь продукт и получаешь за него деньги. Я предлагаю тебе за ту же работу больше денег, а ты отказываешься. Глупо. Чем больше денег, тем больше власти. Не для того я избавился от советской власти, чтобы попасть под власть денег. Там нас гнали кнутом, здесь заманивают пряником. Не нужны мне ни деньги, ни власть, Артур. Как сказал Христос, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому в двери рая. Мне всего хватает. Я идеалист, а не материалист. За деньги можно купить любую идею. За идею не купишь ничего. Артур остановил машину у ресторана. Кстати, о Библии. Не вспомнил, куда ты ее задевал? Дымящийся конец сигары уставился мне в лицо. Не знаю. Не знаю и еще раз не знаю. Ник, я терпеливый человек, но любому терпению приходит конец. Мне нужна назад моя книга. У тебя было достаточно времени, чтобы выучить ее наизусть, и теперь ты имеешь наглость цитировать строчки из моей Библии. Клянусь могилой моей матери, что понятия не имею, где она находится. Ты лжешь, Ник, снова и снова. Ты сказал, что у тебя нет матери. У всех есть мать, Артур. А мне казалось, что огонь сигары сжег мне глаза. До свидания. Сегодня настал конец нашей традиции. Я открыла дверь машины. Мы ее возобновим, как только я получу назад мою собственность. Серьезно советую отбросить тюремные штучки, а то снова туда попадешь. Артур нажал на педаль, машина взревела и унеслась.